ружьем наготове и хочет таким образом обосновать необходимость убийства журналиста перед Тьюзди, чтобы старик продолжал ему служить? Или Карл сразу раскусил его? Он знал, что Тьюзди, отправившись за покупками, не обратится в полицию. Неужели он с первого взгляда понял, что и Питер не станет спасать свою жизнь за счет других? Питеру уже доводилось искать ответ в подобной же ситуации. Первый раз такое случилось в Корее, но ставки тогда были иными. Предстояло вырваться из окружения, чтобы передать важные сведения командованию. Оставшиеся на позиции не рассчитывали на спасение, но донесение могло предотвратить гибель сотен солдат. Правда, сейчас настоящего выбора и не было. В другой раз в маленьком южном городке зал собраний, в котором он находился с полдюжиной негров, окружила ревущая, жаждущая крови толпа белых. Тогда он мог уйти и избежать опасности только благодаря цвету своей кожи. Но он остался и боролся до конца. И в сложившейся ситуации сейчас Питер не мог решиться на побег, зная, что он станет причиной смерти хозяев причуды и Линды Грант. Но не признавал Питер и безвыходных положений. Выход был, требовалось лишь время, чтобы найти его. Им могла помочь сама причуда. Пока Питер видел лишь холл да мастерскую Тьюзди. А ведь огромное здание вмещало десятки комнат, коридоры, чуланы, подвальные помещения. Завладев оружием, они могли бы, не покидая здания, вести настоящую войну и продержаться достаточно долго, во всяком случае достаточно долго для того, чтобы жители Барчестера задумались, почему Тьюзди не приезжает за покупками. Но все оружие и патроны находились у Кранера. Допустим, Питер раздобудет оружие, что весьма и весьма проблематично. Но ведь нужно еще собрать всех пленников по одну сторону баррикады. Противник был грозен. Я прям-таки слышу, как ворочаются твои мозги, старичок. Раздался от двери голос Крамера. Он улыбался, небрежно покачивая ружьем. «Тьюзди, вам и мадам пора заняться ужином. Сегодня будем есть по очереди. Какой-нибудь кретин может забрести к причуде. Я хочу поговорить со Стайлзом наедине». Тьюзди беспомощно пожал плечами и вместе с Эмили вышел из комнаты. Крамер достал из нагрудного кармана сигарету и закурил. «Мы можем побеседовать и сидя, старичок». Он взгромоздился на краешек стола, не сводя глаз с Питера. «Я все знаю о тебе, Стайлз. Великий борец за справедливость. Народный герой. Известно мне и о твоей металлической ноге, и о том, как это случилось. Какая из них? Или я должен выяснить это сам?» «Правая». Побледнев, ответил Питер. Гулко забилось сердце. «Садись, садись. Старики будут возиться с ужином не меньше получаса, а мы можем получше узнать друг друга». Питер присел на вращающийся стул, стоявший перед мольбертом. Пахло масляными красками и скипидаром. «Тьюзди объяснил тебе, что к чему?» — Сигарета ходила